Маша работала. Работала так, что даже господа Шиммельпфенинги не могли сказать дурного слова. Чем больше порою подступала ей к сердцу горечь неугомонных воспоминаний и оскорбленной любви, тем пуще принималась она за работу. Она работала упорно, сосредоточенно, даже с каким-то тайным, суровым озлоблением, и в эти минуты нарочно сама выбирала какое-нибудь дело потяжелее. Не в очередь мыла полы, чему немка-кухарка была необыкновенно рада, штопала чулки господина Шиммельпфенинга, чинила юбки и воротнички госпожи Шиммельпфенинг, до того, что на всех пальцах заусеницы накалывала себе иголкой, печи топила, бегала по 20 раз в день в мелочную лавку, в булочную, в колбасную, в пивную, и когда, несмотря на все это, у нее в течение дня оставалось еще довольно свободного времени, Маша выискивала себе новую работу. «Сударыня, у вас нынче 3 сорочки и 5 юбок грязных лежат. Позвольте, я их выстираю», — говорила она иногда в этих случаях госпоже Шиммельпфенинг. И Луиза Андреевна немедленно соглашалась, даже была рада этому из экономических видов. По крайней мере, домашними средствами обойдется дело, прачке платить не надо. Маша даром выстирает, накрахмалит и выгладит. И вскоре таковой образ действия со стороны Маши дошел до того, что госпожа Шиммельпфенинг совсем почти перестала пользоваться вольнонаемной прачкой, как бы чувствуя за собой полное и законное право, свалила почти всю стирку на одни Машины руки. И молодая девушка исполняла все это беспрекословно, как будто оно и в самом деле должно быть так, а не иначе. Она спускалась в подвал, в темную холодную прачечную, разводила с помощью дворников большой огонь, кипятила воду в чугунке и в быстро нагретой сырой прелой атмосфере, в которой густой пар ходил клубами и туманом, принималась над большим деревянным чаном за тяжелую стирку хозяйского белья. В оконные щели холод идет, дверь кто-нибудь, входя или уходя, растворит, и в низкосводный закопченный подвал так и пахнет со двора пронизывающим ветром, так и обдает им все тело, что за нужда. Приналяжет Маша на свою работу, и опять станет жарко. 2-3 прачки стирают тут же. Обычно желтые, заморенные лица их раскраснелись от упорной работы, растрепанные волосы выбиваются из-под головного платка и космами липнут к мокрому лбу, на котором крупными каплями уже 4-й пот проступает. У одной из них тут же грудной ребенок в платяной корзинке пищит. Мать поставила его неподалеку от печи, чтобы потеплее было, потому дома у нее в квартире холод, сама на работе, стало быть, и печка понапрасну не топлена. Слышит мать жалобный голодный писк своего ребенка, и вся мокрая, усталая, разбитая бежит от дымящегося чана к платяной корзинке и, склонившись над нею на колени, наскоро кормит грудью младенца. Другая, молоденькая, быстроглазая, в то же самое время визгливым тоненьким голосом песню поет, поет и стирает, а досужий дворник, который только что притащил сюда и с громом свалил у печи новую вязанку обледенелых поленьев, облапливает ее сзади всею пятернею и благурливо заигрывает. Быстроглазая прачка лукаво ухмыляется, и вдруг ему прямо в рожу летит целая пригорсть мыльной воды и обдает всего брызгами. Дворник ругательски ругается, быстроглазая звонко хохочет, ребенок пищит и плачет, а Маша все стирает да моет, словно бы не видит и не слышит ничего. Упорно, сосредоточенно склонилась 3 погибели над своим чаном, мускулы рук ее то и дело напрягаются. И движутся эти руки непрерывно, словно 2 поршня или рычага в паровой машине. Всю спину и поясницу ей уже давным-давно разломило. Ладони и пальцы разбухли до опухоли от движения в горячей воде. К завтрашнему утру они потрескаются на морозе, как пойдет она полоскать белье на реку. К завтрашнему утру на них волдыри накипят и мозоли позаскорузнут. Нужды нет. Маша стирает себе, не обращая ни на что внимания, потому ведь по своей, по вольной охоте взялась она за эту работу. Никто ее, кроме собственного сердца, не нудил на эту каторгу.